Глава 6. «Впереди поднимается дым», — сообщил вернувшийся из разведки Харад и жестом позвал следовать за ним к выступу скалы, с которого открывался вид на ближайшую долину. «Похоже, это перевалочный пункт контрабандистов», — радостно констатировала Эовин. «Особой секретностью этот путь, похоже, не отличается», — заметил Торстен. «Я и не говорила, что он секретный, просто известен лишь в определенных кругах. С лошадьми путь чрезвычайно утомителен, поэтому тем, у кого с собой не так много багажа, настоятельно рекомендуется оставить животных здесь и уже на другой стороне раздобыть новых». «Что же это за контрабандисты, которые ничего с собой не везут?» «О, а вы полагаете, будто из Квесама вывозят товары? Это редкий случай. Страна зависит от поставок продовольствия из Тимсдаля и Фейха и, в свою очередь, свободно поставляет им оружие и другие специальные изделия. Так что, по сути, предметы контрабанды — это информация об этих вещах либо прототипы изделий. Их вывозят в надежде копировать и распространить. Но пока без особого успеха». Эовин улыбнулась. «Не могу не отметить, что власти Квесама тщательно фиксируют, что и в какие руки попадает». «Значит, здесь все тайно, без огласки и привлечения лишнего внимания?» — спросил Харад. «Более или менее». Эовин посмотрела вниз. «Пока солнце не село, надо спуститься в долину. Заночевать можно в лесу. А рано утром двинемся в горы, там есть проход». «А лошади?» — Торстен потрепал по шее своего мерина. «Нужно будет оставить их на этой стороне, иначе никак». Харад потер подбородок. «Даже не знаю. Не хотелось бы лишний раз обнаруживать себя. Вдруг из барака увидят». «Не увидят», — заверила Эовин. «Прокрадемся на рассвете мимо дома и отпустим лошадей, когда достигнем пересеченной местности. Думаю, обратный путь они и сами без проблем найдут». Расположившись на безопасном расстоянии от барака и в стороне от тропинок, они разбили лагерь. На этот раз костер решили не разжигать и вообще старались вести себя как можно тише. Желудок Эовин предательски заурчал, и она с сожалением подумала о зайцах, которые наверняка попались в расставленные силки. По крайней мере, их смерть не будет напрасной. В лесу обитало достаточно лис и других мелких хищников, которые будут не прочь поживиться зайчатинкой. Только вот ее голод все усиливался. Торстен разочарованно порылся в сидельных сумках. «Неужели совсем ничего не осталось?» Эовин вытащила свой кинжал и встала. «Что это вы задумали?» «Я тут неподалеку видела кустарник съедобных папоротников. Не так много, но все же лучше, чем ничего». «Да, не очень-то я люблю салат», — пробурчал Харад. «Во всяком случае, если в нем нет пары кусочков жареного бекона с хрустящей корочкой». Как только звезды на небе начали гаснуть, Торстен, который нес последнюю вахту, разбудил спутников, как и договаривались. Эовин с сожалением разрезала одну из запасных рубашек на длинные лоскуты, чтобы обернуть ими копыта лошадей, в то время как мужчины разделили общий багаж на три связки. Как только все было готово, они как можно тише двинулись вперед. Им повезло. В покосившемся от ветра бараке не горел свет, а также не наблюдалось никакого движения, когда путники обходили его по максимально широкой дуге. Тропа оказалась такой же, какой Эовин запомнила ее с того момента, когда проходила здесь в прошлый раз. Она следовала вдоль узкого русла реки, что извивалась между двумя горными склонами. Как только они достигли большого валуна, перекрывавшего почти все ущелье, Эовин дала знак остановиться. «Дальше склон будет еще круче, и там сплошные камни. Лошадей надо отпускать». Харад оглядел возвышающиеся перед ним скальные стены. «Ох, не нравится мне тут», — пробормотал он. «Слишком легко угодить в засаду». «В этом районе нет разбойничьих банд», — возразила Эовин. Видимо, ввозимые сюда контрабандой предметы были настолько специфическими, что грабителям оказалось сложно найти, чем поживиться и что перепродать. «А даже если они и появятся, — невозмутимо продолжила она. «Что же мы, не сумеем дать им отпор?» «Да я не о разбойниках», — угрюмо ответил Харат. Торстен тоже внимательно огляделся. «Проход должен вывести нас прямо через границу. Значит, скоро мы будем в Тимсдале. Впереди угрозы быть не должно, и нас никто не преследует». Он ободряюще похлопал Харада по плечу. «Ты слишком мнителен, мой друг». Парень спешился и начал разгружать свой багаж. «Ну, вперед! Чем скорее мы выберемся из Квесама, тем лучше». Эовин нечего было к этому добавить. В любом случае, другого выбора им не предоставили. Около часа они шагали по каменистой тропе, которая вела то выше, то ниже по склону, по мере того, как русло реки расширялось, а течение набирало скорость. Наверняка где-то располагался большой подземный источник, который сливался со стекавшим в ущелье потоком. Внезапно к постоянному журчанию воды присоединился какой-то новый звук, и Эовин, шедшая впереди, тут же дала знак остановиться. Она внимательно прислушивалась, пытаясь определить, что это за шум и шипение доносится из-за небольшого выступа. При этом почему-то пахло дымом, хотя пламени она не видела. «Ждите здесь!» — коротко приказала она мужчинам и на всякий случай вытащила метательную звезду, прежде чем осторожно обогнуть скалу. Посреди тропы лежал и потрескивал раскаленный огненный шар высотой примерно по колено. Эовин раздраженно фыркнула. В следующий момент пламя погасло, и лишь тогда она осознала собственную ошибку. Из массивной стальной клетки, угрожающе приподняв затылочный гребень, на нее таращился сине-зеленый дракен длиной чуть больше локтя. Его глаза сияли насыщенным красно-оранжевым цветом, как отблеск пламени, которое он только что испустил. Воздух вокруг мерцал от жара, однако прочным стальным решеткам огонь не причинил никакого вреда. Наблюдая, как в глотке дракена снова поднимается огонь, Эовин присела на корточки на некотором расстоянии от клетки. «Тихо! Я не причиню тебе вреда!» — успокаивающе пробормотала она. «Ну что там такое?» За ней выступил Харат. Увидев, что происходит, он тут же вытащил меч и рванулся вперед. Дракен моментально метнулся в дальний угол клетки, его тело на мгновение раздулось, а из открытой пасти вырвался столб огня. Эовин отступила назад и укоризненно посмотрела на Харада. «Неужели без этого совсем никак? Сейчас же уберите меч!» «Эти твари — то еще наказание!» — резко ответил он. «Они сжигают целые поля. Фермеры терпят из-за них огромные убытки. В Тимсдале за голову каждого дракена, замеченного на равнине, обещана высокая награда. Вот и покончим с ним здесь и сейчас». Эовин выпрямилась во весь рост. Она доставала Хараду только до кончика носа, что, однако, не помешало посмотреть на него как бы свысока. «Но ведь мы сейчас не на равнине, верно?» — холодно проговорила охотница. «И я выпущу его на волю». «Это злостные вредители!» — вмешался Торстен. «Уж лучше оставьте его там! Это живая ловушка! Думаю, ее придут проверить, но убивать не станут, а, скорее всего, продадут какому-нибудь бродячему цирку». «Видно, вас самих в клетке никогда не держали», — хмыкнула Эовин, с трудом сдерживая гнев. Торстен непонимающе сузил глаза. «Так я и думала», — презрительно прошипела охотница. Не обращая больше внимания на мужчин, она снова присела на корточки и осторожно приблизилась к дракену, который внимательно наблюдал за ней. Страх и надежда читались в глазах, которые постепенно темнели, в то время как и огонь медленно угасал. Вид гордого создания, совершенно беспомощного, за стальными решетками, серьезно ее встревожил, и в памяти всплыла картинка, которую она предпочла бы забыть. «Все хорошо, малыш», — нежно шептала Эовин, спиной чувствуя недоуменные взгляды своих спутников. Плевать, что они думали о ней в этот момент. Однажды она сама едва не умерла в клетке, и лишь милосердие незнакомки спасло ее от мучительной смерти. Натянув рукав ниже ладони и пальцев, чтобы не обжечься о горячие прутья, охотница медленно отперла замок и открыла дверцу. Дракин неуверенно принюхался, как будто до сих пор сомневался, можно ли ей доверять, и сделал осторожный шажок вперед. Глядя на него, Эовин ободряюще улыбнулась. Он сделал еще один шаг, затем чуть склонил голову на бок и вопросительно заморгал своими большими потемневшими глазами. «Ну давай, беги!» Эовин чуть отступила, освобождая путь. Дракин тут же стремительно выбежал из клетки и юркнул в расщелину между двумя большими камнями. Эовин услышала, как он замер в безопасном укрытии, чтобы продолжить наблюдать за ней. Она осторожно сунула руку в клетку и вытащила маленькую золотистую жемчужину, из-за которой зверек и попал в ловушку. Вообще дракины были удивительно умными существами, но перед блестящими вещицами устоять никак не могли. Эовин положила жемчужину перед расщелиной в скале. Едва ее пальцы опустили шарик, из расщелины высунулся длинный тонкий язык, обвился вокруг жемчужины и исчез вместе с ней. Удовлетворенная, Эовин выпрямилась. Теперь малыш отнесет жемчужину в тайник, где прячет остальные сокровища, а пока она будет находиться в его щечном кармане. «Вы, наконец, закончили?» — раздраженно поинтересовался Харад. «Почти». С этими словами Эовин схватила клетку и швырнула ее в бурлящую внизу реку. На сердце сразу стало хорошо, хотя, скорее всего, многого она этим не добилась. Она вернула рукава на место и молча зашагала вперед. «Не хотите ли объяснить свои действия?» — с любопытством спросил Торстен. «Нет, не хочу», — мотнула головой Эовин. Это никого не касалось. Краем глаза, заметив маленькую сине-зеленую фигурку, петляющую между кусками осыпи на краю тропы, она слабо улыбнулась. Судя по всему, они не сбились с пути. Солнце уже миновало зенит, когда путники приблизились к другому концу перевала. Ущелье стало шире, растительность — пышнее, а тропа шла вдоль берега реки, течение которой снова замедлилось. Торстен и Харад, довольно улыбаясь, ускорили шаг. Очевидно, они уже не могли дождаться, когда снова окажутся дома. Внезапно на некотором расстоянии от них что-то мелькнуло за кустами. Стоило заметить это, и чутье охотницы буквально взвыло, предупреждая об опасности. Схватив за плечо шагавшего впереди Торстена, Эовин нырнула вместе с ним за большой камень. Прошептала она, когда парень открыл рот, собираясь возмутиться, но, к счастью, у него все же хватило ума сначала ее выслушать. «Что случилось?» — тихо спросил Харад, плавно скользнув рядом с ними. «Там вооруженные мужчины». Эовин немного приподнялась, чтобы выглянуть из-за камня, и указала в соответствующем направлении. «Вы уверены?» Нахмурился Харад, напряженно всматриваясь в ту сторону. «Лично я ничего не вижу», — сообщил Торстен. «Между кустами, там, подальше». На солнце сверкнула сталь, и Харад шумно перевел дух. «А они нас видели?» «Не уверена». Эовин поморщилась. «А ведь они все это время особо и не прятались. Вот кусты раздвинулись, и из них вышли пятеро мужчин с взведенными арбалетами. «Похоже, все-таки видели», — прорычала она, нащупывая свой лук. «Нет, не стреляйте!» Торстен быстро положил руку ей на плечо. «Это солдаты Тимсдаля! Нам ничего не грозит!» Прежде чем охотница успела возразить или сдержать его, парень выпрямился в полный рост. Эовин в ужасе уставилась на него. Подобной наивности она точно не ожидала. Сердито покосилась на Харада, однако тот лишь виновато пожал плечами, прежде чем тоже выпрямиться. По-видимому, у этих двоих в черепах вместо мозга находился змеиный помет. «А ну не двигаться!» Солдаты тотчас направили арбалеты на путников. Эовин вдруг очень захотелось сбежать, бросив этих недоумков на произвол судьбы. А уж она-то сумела бы выбраться. «Мы пришли с миром!» — беззаботно крикнул Торстен. «Руки вверх!» Солдаты не сводили с них пристальных взглядов. Торстен и Харад поступили как велено. Судя по всему, Торстен не придал этому приказу особого значения, а вот выражение лица Харада было сложно истолковать как-то иначе. Во всяком случае, он выдвинулся вперед, закрывая собой подопечного, и этот небольшой, с виду незначительный жест доказывал, что его доверие все-таки не безгранично. Маленький дракин, который до сих пор сопровождал их, держась на небольшом расстоянии, был единственным, кто совершенно правильно оценил ситуацию, потому что умчался прочь, даже не обернувшись. Эовин вздохнула, пока спутники удалялись от нее все дальше и дальше. У нее имелся приказ доставить их в Беллинтор в целости и сохранности. Конечно, она могла обезвредить солдат из своего укрытия, чтобы не рисковать лишний раз. Однако это вряд ли понравилось бы Торстену. Кроме того, она опасалась случайно задеть кого-то из своих спутников. Эовин сжала в левой ладони черную метательную звездочку. На фоне темной кожаной перчатки лакированный металл звезды не выделялся бы, даже если бы она держала руки поднятыми. Взмолившись Арии, чтобы богиня простила ей эту глупость, Эовин тоже встала и последовала за своими спутниками. Солдаты явно заволновались, и сразу двое из них направили на нее арбалеты. Эовин вызывающе усмехнулась. Очевидно, прошли те времена, когда женщину считали представительницей слабого пола. С поднятыми руками Эовин приблизилась к Хараду и Торстену. «Грандиозная идея!» — мрачно буркнула она телохранителю. Он тем временем внимательно осматривал ожидающих их солдат. «Униформа вроде настоящая». «Тогда будем надеяться, что ее сняли не с трупов». Услышав это, Торстен нервно сглотнул. Очевидно, до него только сейчас дошло, что пересечение границы вовсе не гарантировало им дальнейшую безопасность. «Не похоже, чтобы ее отбирали с боем», — вызывающе ответил он. «Униформа в идеальном состоянии». Эовин решила не сообщать ему, что в фондах ее ордена хранится бесчисленное множество униформ всех действующих армий, да и добраться туда было не так уж и сложно. «Остановитесь и бросьте оружие!» — приказал стоящий посередине солдат, пока они медленно подходили к отряду. «По какой причине?» Торстен медленно опустил руки, но держал их так, чтобы мужчины могли их видеть. «Мы граждане Тимсдаля?» «Конечно!» — язвительно протянул солдат. «Следите за своим тоном!» — одернул его Харад. «Это Торстен Арес. Его семья имеет большое влияние в Беллинторе». «Не слыхала таких!» — заявил мужчина, презрительно сплюнув на землю. Надежда Эовин на то, что удастся избежать боя, окончательно угасла. «Может, стоило назвать настоящее имя Торстена, и они бы остановились?» — думала она, глядя на необремененные интеллектом лица. «С другой стороны, может, и не стоило». «А это кто?» — кивнул солдат в сторону Эовин. Харад бросил на нее быстрый взгляд. «Просто путешественница, которая присоединилась к нам в горах. Нам было по пути». «Похоже на охотницу». «Берна Ариасен, к вашим услугам!» Эовин склонила голову. К сожалению, она не надела нужный парик, хотя, по-видимому, не имело никакого значения, какое она назвала имя, поскольку ей все равно не поверили. «Двое мужчин и охотница!» Солдат удовлетворенно усмехнулся. «Вас-то мы и ждали! Забрать у них оружие! По какому праву?» Возмутился Торстен, его рука дернулась к мечу, но солдат предостерегающе покачал указательным пальцем. «На вашем месте, юноша, я бы не дергался». «Это вполне законный вопрос», — вмешалась Эовин. «Я вот, например, выполняю поручение своего ордена. Если в храме узнают, что меня удерживали силой, у вас будут серьезные неприятности». «Как-то с трудом верится, что орден станет поддерживать подлую воровку». «Что вы имеете в виду?» — подозрительно прищурилась Эовин. «Нас предупредили о вашем появлении. Мы знаем, что вы украли из Зинды ценную книгу. А еще вы выдаете себя за других людей, лишь бы избежать справедливого наказания». Едва Торстен открыл рот, Харрет ткнул его локтем под ребра. За словами сейчас стоило следить. «Если вы не верите нам, обыщите наши сумки. Никакой книги вы там не найдете». Эовин разочарованно вздохнула. Ситуация выглядела очень знакомой. «Ничего, уж квесамцы выбьют из вас признание, куда вы спрятали книгу». «Вы что, выдадите нас квесаму?» С недоверием переспросил Торстен. «Но вы не можете этого сделать без суда. В конце концов, мы граждане Тимсдаля». «Это вы так говорите». Постепенно теряя терпение, Эовин мысленно перебирала возможные варианты. К сожалению, опасность того, что Торстена и Харада застрелят из арбалета, по-прежнему была слишком велика, вне зависимости от того, как она решит поступить. Почему было не довериться чутью? Она бросила на Торстена сердитый взгляд. Это он поставил Эовин в такое положение. Она приняла решение. Вероятно, оно приведет к легкому ранению Торстена, зато, может, он хотя бы думать научится. Внимательно наблюдая за солдатами, она прикинула, что вон в того парня слева метнет припрятанную звездочку и одновременно с этим нападет на мужчину напротив. А еще, если повезет, сможет обезвредить и одного из солдат, что целились в Харада, прежде чем те осознают, что происходит. Эовин как раз собиралась привести в действие свой план, когда из травы позади главаря отряда внезапно вырвалось синее пламя, опалив его ноги. В то же мгновение к солдату приблизилась темно-синяя фигурка и плюнула липкой вязкой массой ему прямо в глаза. На помощь двум уже напавшим подоспели еще два дракена. Солдаты кричали от боли и ярости. Одним четким ударом Эовин избавила главаря от мучений, отправив в мир снов, и повернулась к следующему, который успел избавиться от вязкой массы, залепившей ему глаза, и как раз целился в беснующегося дракена. Когда метательная звезда вонзилась в руку, солдат с воплем выронил арбалет. И сорвавшийся болт отлетел куда-то вдаль, где явно уже не мог никому навредить. Эовин ударила мужчину кулаком в висок, и он повалился на землю, словно мокрый мешок. Охотница быстро осмотрелась, оценивая обстановку. Харрет успел обезвредить двух других солдат, а с последним из пятерки как раз боролся Торстен. Дракены неистово прыгали вокруг дерущихся, но не решались вмешаться, чтобы случайно не навредить своему. Эовин решительно вытащила кинжал. «Нет, не надо!» — задыхаясь, выдавил Торстен. Она схватила за волосы противника Торстена, только что перекатившегося через него, и приставила лезвие к горлу. Не в ее стиле было вмешиваться в чужие ссоры, но у нее не имелось времени, а может, и желания, обращать внимание на чувства Торстена. Предстояло еще кое-что выяснить. Солдат так и замер. «Только не убивайте его!» — поспешно выпалил Торстен. Хотя по отношению к ним эти люди обозначили недобрые намерения, он отчего-то был полон решимости пощадить их. Эовин скорчила гримасу. «Столько лишних действий, только чтобы припугнуть солдата, создать мнимую угрозу жизни и развязать ему язык. «Не смейте мне указывать, что делать!» — резко выпалила она, пытаясь спасти положение, насколько это вообще возможно. Из-за вас весь план на смарку. Мы давно перебрались бы через горы. А теперь я хочу выяснить, кто еще знает о нас». К счастью, Торстен, по всей видимости, понял намек, поскольку выпрямился и подошел к Хараду, который сноровисто связывал потерявших сознание солдат. Эовин крепче прижала лезвие к мужскому горлу. «Кто вас предупредил?» Потребовала она, но пленник лихорадочно осматривался по сторонам, пытаясь прикинуть, как вырваться. «Ну, говори, или превращу тебя в змеиный корм!» «На рассвете сюда прибыл гонец», — прохрипел солдат. «Он-то и сообщил нам о краже и вашем побеге». «Как он выглядел?» «Такой крупный, мускулистый». «Поподробнее, пожалуйста». Тонкая струйка крови выступила в том месте, где лезвие коснулось кожи. Пленник тихонько захныкал. «Да еще темно совсем было. Я его почти не разглядел». «Это был квесамец?» «Трудно сказать». После нескольких секунд напряженных размышлений ответил пленник. «Но он был в униформе». «Куда он отправился после?» «Вроде собирался предупредить другие посты вдоль границы». «С чего вдруг солдаты Тимсдаля начали выполнять приказы гонцов из Квесама?» «Квесамцы обратились с просьбой поймать преступников. Мы помогаем. Это обычное дело». «Хм». Эовин решила оставить эту тему. «Где находится ваш пост?» «Примерно в 5 километрах к юго-востоку от ущелья». «А здесь вы тогда что забыли?» «Просто мы знаем этот проход. И когда стало известно, что среди беглецов есть охотница, командир отправил нас сюда. Говорят, орден охотниц любит пользоваться тайными тропами». Эовин призадумалась. «Значит, гонец отправился дальше, на запад?» «Да, похоже. Он догадался, в каком вы движетесь направлении». «Хорошо». Эовин мрачно улыбнулась и оглядела своих спутников. «К северу отсюда есть поселение», — громко крикнула им. «Там и раздобудем лошадей, чтобы оторваться от погони». Убрав кинжал, она точным ударом отправила пленника в бессознательное состояние. Пока Харад связывал и его, Эовин опустилась на колени рядом с взволнованно пищавшими дракенами. «Спасибо, мои хорошие», — с улыбкой сказала она, протягивая вперед полусогнутые пальцы. Дракен, которого Эовин освободила ранее, нерешительно шагнул вперед и ткнулся кожистой мордочкой в ее руку. После этого повернулся и быстро убежал в сопровождении своих соплеменников. «Я даже не предполагал, что дракены умеют летать!» — с удивлением признался Торстен. «Умеют, но только самки, насколько я знаю», — выпрямляясь, сообщила Эовин. «Смельчаки-весельчаки!» — с улыбкой заметил Харад. «Надеюсь, вы вспомните об этом в следующий раз, когда соберетесь размахивать мечом». «Непременно вспомню», — кивнул Харад. Эовин наклонилась за своей сумкой. «Надо идти. Скоро может явиться еще один патруль, и нам желательно быть как можно дальше отсюда». «Зачем вы сказали этому парню, куда мы пойдем?» — спросил Торстен. «Полагаю, за тем, что туда мы как раз не пойдем, верно?» Харад окинул ее внимательным взглядом. «Возможно, они и поймут, что их обманули, но попробовать все же стоило». «Так мы сейчас направляемся не на север?» Торстен выглядел озадаченным. Эовин покачала головой. «Слишком опасно. Если Квесам отправит в Тимсдаль официальный запрос, вскоре искать нас примутся буквально все вокруг». Совсем не рассчитывавшая на подобное развитие событий охотница вздохнула, а потом оценивающе уставилась на Торстена. «Если, конечно, вы не рискнете и не расскажете им, кто вы на самом деле». Харрис серьезно посмотрел на Эовин, очевидно, в попытке понять, каковы ее подозрения на этот счет. Она же сохраняла непроницаемое выражение лица. Не хотят добровольно рассказывать, тогда и она не будет озвучивать свои догадки. «Полагаете, это поможет?» С сомнением поинтересовался Торстен. «Если к доказательствам будет не подкопаться, то вполне». «Значит, нам остается только бежать. Выхода нет», — недовольно пробурчал Харад. «И каков план?» «Предлагаю двигаться дальше на запад, под защитой гор. Думаю, обойти пограничные посты будет нетрудно». Тут она сердито покосилась на Торстона. «Если кое-кто снова не начнет возникать». Тот покорно опустил голову. «Я ведь и вправду думал, что здесь мы будем в безопасности!» «Мы оба так думали», — поддержал подопечного Харад. «На той стороне реки Сиваш есть храм», — задумчиво протянула Эовин. «Если повезет, мы сможем добраться до него незамеченными, а там уже получим и лошадей, и снаряжение, возможно, и охрану. В любом случае, искать нас там точно не будут». «Думаете, охотницам можно доверять?» — засомневался Харад. «Да уж лучше они, чем солдаты, которые тут бродят. У Ордена нет никаких соглашений с Квесамом. Его нельзя подкупить, да и угрозы — не лучшая затея. Даже бесполезная. Кроме того, наше сообщество всегда держится вместе. Мне не откажут в помощи». Судя по всему, Харада это не убедило. «Неужели у вас есть идеи получше?» — подняла брови Эовин. «Нет», — с сожалением признался он. «Полагаю, это можно обсудить и после», — вмешался Торстон. «Пора уходить. Как минимум, в данный момент разумно оставаться под защитой гор». Эовин прошла чуть назад, обратно к берегу реки. «Здесь не очень глубоко», — сообщила она, указывая на вспенивающиеся вокруг больших камней пороги. «Думаю, можно без проблем перейти по камням и не промокнуть». Охотница ловко запрыгнула на первый валун, с легкостью сохранив равновесие. «Ну да, горным антилопам это, может, и легко», — донеслось до нее ворчание Харада. С довольной улыбкой Эовин прыгнула вперед и едва не поскользнулась на следующем влажном камне. Она развернула руки в стороны, наслаждаясь неожиданно наполнившим сердце ощущением легкости. Давненько она не испытывала ничего подобного. Хорошенько примерившись, она перепрыгнула на ближайший камень и приземлилась точно в центре. С широкой ухмылкой на лице обернулась. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как Харад, ругаясь, плюхнулся в воду. Кряхтя и отплевываясь, он поднялся на ноги и вытер с лица холодные капли. Вода доходила телохранителю примерно до бедра, но течение пыталось тащить его дальше. «Давай помогу!» Торстон протянул руку в стремлении помочь ему забраться на камень. «Нет, спасибо!» Харад собрал свой багаж и продолжил путь вброд. А когда поравнялся с Эовин, угрожающе наставил на нее указательный палец и прорычал. «И ни слова!» «Я и так молчала!» — хихикнула она, и телохранитель, не оглядываясь, двинулся дальше. Его короткие влажные волосы в свете солнца выглядели почти черными, а мокрая рубашка так и липла к мускулистым плечам и рукам. Эовин невольно залюбовалась его атлетической фигурой. Она редко встречала мужчин, в которых сочеталось бы столько замечательных качеств. «Скоро это закончится!» — вырвал ее из размышлений голос Торстона. К щекам Эовин тут же прилила кровь. Как хорошо, что в этот момент спутники не видели ее лица. «Конечно!» — она перепрыгнула на ближайший камень, а с него уже на противоположный берег. Очень злая на саму себя, она молча прошла мимо Харада, который пытался хоть немного отжать влагу со своей одежды, и, не сбавляя темпа, целеустремленно направилась вперед. Почти сразу же послышались торопливые шаги за спиной. «Какая муха вас укусила, пока вы перебирались через реку?» — догнав, осведомился Харад. Резко оглянувшись на него, она сразу поняла, что не стоило этого делать. Харад как раз собирался на бегу оголять торс. «Эй, это еще что?» — возмутилась Эовин. «Она промокла!» Снимая рубашку с плеч, объяснил он очевидное. «Наденьте тогда что-нибудь другое!» В его глазах зажглись искорки лукавства. «А что так? Вас это смущает?» Эовин внутренне поежилась. «Вовсе нет!» — натянуто отозвалась она. Но тут полно комаров. В доказательство своих слов она ткнула в кружащуюся в воздухе стаю. На лице Харада отразилось разочарование. «Мне больше не во что переодеться». «К сожалению, у нас нет времени ждать, пока ваша одежда просохнет. Надо двигаться дальше». Это замечание прозвучало гораздо резче, чем она хотела. «Я и не просил ждать меня», — расстроенно заметил Харад. «Хорошо». Эовин отвернулась и снова ускорила шаг. Ей самой не понравилось, как она себя повела, но по-другому вряд ли бы получилось.